Сборы в дорогу. «Амелия, будь добра, помоги мне тащить!» — попросил Макси и дрожащей лапкой потянул простыню за один угол. Мышата осторожно приблизились к сиявшей дыре, взялись за лапки и приготовились считать до 10. Но тут случилось то, чего они совсем не ожидали. Едва Макси и Амелия досчитали до 2, как стена задрожала, и они почувствовали, что их снова подхватил знакомый вихрь. Не успели они и пикнуть, как их с огромной скоростью понесло по тоннелю. Под оглушительный свист они закрутились, переворачиваясь то вверх, то вниз, и, наконец, с грохотом и треском приземлились. И багаж Макси тоже. «Ай, снова моя попка!» – пожаловался, как обычно, Макси. «Ай, моя попка!» – передразнила возмущенная Амелия. «А мне вот твоя тяжеленная банка чуть в голову не угодила!» Глухой смех разлетелся эхом между темными каменными стенами. Макси и Амелия разом пискнули. Перед ними стоял Тата. «Ха-ха-ха, вот это прибытие! Добро пожаловать снова в королевство зверей, дорогие маленькие друзья!» «Привет, Тата!» — обрадовалась Амелия. «Добрый день, Амелия!» «Добрый день?» — переспросил Макси. «Да ведь уже вечер!» «Только не здесь, внизу, в королевстве зверей!» — ответил волк. «Но нам надо еще многое успеть сделать, прежде чем опустится тьма!» «Как здорово!» — сказала Амелия, но Макси отступил на шаг. «Ну, не знаю, хочется ли мне... А можно отказаться?» Поинтересовался он осторожно. Тата сел и спокойно объяснил мышатам, что они совершенно не обязаны выполнять задания против своей воли. «Но, Макси, мы ведь сами этого хотим!» Прошептала Амелия брату. «Нам нельзя теперь отказываться!» Макси тяжело вздохнул. «Все верно, Тата. Конечно, мы не откажемся. Вам нужна наша помощь, и мы постараемся сделать, что сможем!» Волк расплылся в широкой улыбке, так что стали видны его большие белые клыки. «Рад это слышать!» Макси сразу почувствовал прилив храбрости и гордости. Им с сестрой предстоит защитить от злых сил королевство, которое принадлежит им и их друзьям. Он вздернул челку и поднял нос. «Ну, держитесь, голуби-стервятники!» — выпалил он. Амелии почудился за спиной какой-то звук. Она поспешно оглянулась. «Ой, что это там такое?» — спросила она. Чёлка Макси завилась от волнения, и он поспешно обхватил лапу волка. «В чём дело? Это голуби-стервятники! Они уже прилетели?» — с тревогой в голосе спросил мышонок. «Нет, это не голуби», — спокойно ответил Тата. «Это тётушка Грифина. Она собирает вам вещи в дорогу». «Макси, ты же только что был таким смелым!» — подразнила брата Амелия. «Тебе удобно там за лапой Таты?» И она звонко рассмеялась. «Тебе бы только хихоньки да хахоньки!» — проворчал Макси и поспешил соскочить на землю. Волк указал носом на мышиные пожитки. «Зачем вам столько вещей? Здесь на целую роту мышат хватит!» Амелия объяснила, что все эти вещи не ее, а брата. Макси нервно переступил с лапы на лапу, а потом посмотрел на волка. «Извини, а что такое рота?» «Это большая группа солдат». «Правда?» — вздохнул мышонок с облегчением. «Значит, с нами на поиски отправится целая рота солдат?» «Нет, Макси, но вещей ты набрал на целую роту. А ты подумал, кто это все понесет?» «Я сам могу», — поспешил заверить Макси. «Или не сможешь», — сказала Амелия. Макси оглядел гору своих вещей и тяжело вздохнул, а потом сел и уткнулся носом в лапки. «Нет, все мне в одиночку не унести», — признал он в конце концов. «Но хоть щетку-то взять можно?» — спросил он с тревогой. Не желает он выглядеть, как какая-нибудь крыса-неряха. Волк кивнул и улыбнулся. «Щетку можешь взять». Увидев, что Тата не сердится, Макси осмелился спросить, нельзя ли взять заодно и банку с печеньем. Но волк покачал головой и объяснил, что у мышат будет другая еда, более полезная, чем печенье. «Ну тогда ладно», — вздохнул Макси. «Отлично! Значит, тебе не грозит встреча с коржиком, печеньковым монстриком из улицы Сезам?» — пошутила Амелия. «А что, в королевстве зверей есть печеньковый монстрик?» — спросил Макси и пристально всмотрелся вдаль. Тата поспешил заверить его, что такого монстрика там нет. «Но в королевстве зверей есть кое-что пострашнее», — добавил он. Макси и Амелия быстро прижали ушки. «Ну вот, Тата, теперь ты нас в самом деле напугал», — с тревогой сказал Макси. «Прежде чем отправляться в путь, вам надо знать правду», — ответил волк. Тут послышались знакомые шаркающие шаги. Они приближались, и вскоре появилась тетушка Грифина. «Здравствуйте, мои милые», — сказала она. «Добро пожаловать снова в королевство зверей». Макс и Амелия бросились к ней и обняли, поуютнее спрятавшись под крыльями. «Успокойтесь, вы чуть не опрокинули старушку». «Да-да, старушку Грифушку», повторила она и рассмеялась собственной шутке. «Но пень-ревень, что я вижу?» продолжила она. «Банка с печеньем? Вы что, тут кофеи распивать собираетесь? Поэтому так долго копаетесь?» «Нет-нет, мы уже закончили», поспешил успокоить ее Тата. «Хорошо, потому что у нас есть заботы поважнее. Надо проверить ваш багаж». Только она это сказала, как заметила на полу гору вещей. Тетушка Грифина с подозрением покосилась на Макси. «Почему ты так на меня смотришь? Подозреваешь, что все это мое?» «Я не подозреваю. Я точно знаю, что это твое». Тата и Амелия с трудом удержались, чтобы не прыснуть со смеху. «Она кого угодно может отчитать», — улыбнулась Амелия. «Да, от этой старушки ничего не скроешь», — сказал Тата. «У тетушки Грифины орлиное зрение». «Да, да, да, хватит уже», — проговорил Макси у них за спиной. «Нам надо все успеть прежде, чем слетятся голуби-стервятники», — прохрипела тетушка Грифина, и голос ее отозвался эхом в коридоре. «Идемте, у нас мало времени». «Ой, уже так скоро!» — тревожно пискнул Макси. «Да, надо торопиться», — ответил Тата, и все трое быстро пошли вслед за тетушкой Грифиной.